Пятое. Я честно признался Леониду, что обучение не пошло мне на пользу. В моей голове все перепуталось, и я не знаю, что мне делать. Он усмехнулся и сказал: «Да, шведы умеют запудрить мозги. На самом деле все очень просто. Во-первых, тебе надо найти компанию, которой может быть полезна наша информация. Во-вторых, найти в этой компании человека, который занимается подобными вопросами. В-третьих, продать ему нашу информацию. Но есть нюансы, как и везде. Пойдем, чаю попьем, я тебе кое-что расскажу». Мы пили чай, он рассказывал. Во-первых, очень трудно от секретарей добиться чего-то конкретного. Они сидят за тем, чтобы не подпускать нас к своим боссам. Надо прорваться дальше, всем подряд объяснять, зачем ты звонишь. В таких компаниях часто перекладывают ответственность друг на друга, пускают тебя по рукам, можешь неделями звонить в поисках заветного начальника. Надо набраться терпения, научиться ждать, перезванивать. Потому что эти люди всегда куда-то торопятся, а редко сидят на месте. Они нужны всем. И нам. Мы зависим от них. И наша цель — сделать их зависимыми от нас. Подсадить на нашу продукцию. Но даже если ты его и поймал, станет ли он тебя слушать? А если это неподходящий момент? Человек не в духе или не с той ноги встал, и тут ты еще на плохом датском плетешь там что-то несуразное неуверенным голоском. Так ты никогда ничего, кроме «ней, ней, ней» не услышишь. Примечание. «Ней» — «нет» по-датски. Конец примечания. Датчане не любят, когда им звонят с акцентом. Они подозрительны. Они не станут слушать какого-то иностранца, который звонит пусть из шведской фирмы, но все-таки из Эстонии. К тому же старается всучить сомнительный проект ценой в 10 тысяч. 500 крон за адрес? Нет-нет, спасибо, нам это неинтересно, скажут они. Нет-нет, спасибо, но это не актуально. Вот это ты услышишь в ответ. Ох, как он был прав. Они выскальзывали, как рыба. Умели огрызнуться напоследок. Эти VIP знали сотни способов тебя мягко послать. Корректно, изысканно, вдохновенно, при этом давая понять, что получают удовольствие. Некоторые даже пускались в монолог, витиевато объясняли причину отказа. Сожалели, сожалели, даже просили прощения, советовали позвонить через месяц, полгода, год. Меня посылали с чем угодно. Чего я только не предлагал, там было все, что есть на свете. Фирмы, которым нужны трубы, фабрики, которым нужна арматура, офисы, которые нуждаются в новой вентиляции, там было все. Складские помещения, конференц-холлы, компьютерные программы, никелированные пластинки, погрузчики, машины, которые лепят наклейки, машины, которые обертывают материал, машины, которые наполняют пластиковые пакетики различной фигней, машины, которые что-нибудь буравят, клепают, режут, пилят, кромсают. Я звонил в компании, которые продавали грузовики и краны, и меня посылали. 20 из 50 сразу отказывались, даже не выслушав. Одни просили прислать имейл с подробными описаниями сути дела и образцами, другие говорили, что купят, но заплатят после, и только в том случае, если будет какой-то толк, и заплатят ровно столько, сколько пользы они для себя извлекут. О, как я ругался, как уставал ловить этих самодовольных дельцов, пробиваться через секретарей, подыскивать верные фразы, манипулировать мыслью, играть голосом, подстраиваться. «Не разочаровывайся», — поддерживал меня Леонид. «Это же датчане. Помнишь, как у фон Триера в самом главном боссе исландец говорит про сахаристую притворность датчан, про тошнотворные сантименты, про лицемерные улыбочки? Вот ты все это глотаешь тут каждый день. Главное — приобрести иммунитет, не принимать близко к сердцу, стать гибким и не дать себе сломать хребет. Пусть посылают, пусть унижают. Такова специфика нашей работы. Что поделать, такова Дания. Это самый трудный рынок. Все ответы с двойным дном. Тебе сказали «да», но это еще не совсем «да». Дождись факса с подписью клиента, тогда это будет сделка. Пока ты ждешь свой факс, в любой момент может оказаться, что клиент передумал. Или не собирался ничего покупать вообще. Он сказал тебе «да», но в каждом датском «да» есть чуточку «нет», и этого может оказаться достаточно, чтобы тебе отказать. Потом ты научишься определять сходу компанию, которая возьмет без разговоров. Потом тебя будут узнавать, ты будешь вхож в их офисы голосом. Ты у них поселишься. А пока надо учиться быть мячиком, пока что тебя футболят, и ты летишь. И я летел, пружинил, вбирая бока, пыхтя и отдуваясь. Леонид меня познакомил с ребятами, которые уже не первый месяц работали и неплохо продавали. Тыну и Илья. Тыну делал огромные деньги для фирмы. Он ловил в свои сети очень много клиентов. Он даже делал какие-то специальные проекты и договоры, о которых я не имел ни малейшего представления. Леонид даже не стал объяснять. «Тебе это пока не надо», — мягко, с улыбкой сказал он. Тыну умел заговорить зубы кому угодно. Он каждый день танцевал возле факс-машины, ожидая очередной договор, а то и 2-3 раза ходил за своими факсами, насвистывая или потирая ладони. Меня воодушевлял его оптимизм и особенно зарплата. Когда Илья говорил о зарплате Тыну, то даже уменьшался в росте от досады и зависти. Он говорил протяжно: «Да, вот кто у нас настоящая акула». Я много раз слушал его звонки, меня сажали рядом в наушниках, он ничего особенного не говорил, а они соглашались. Я слушал и недоумевал, как, когда, в какой момент ему удается зацепить человека. Тыну даже нес ахинею, порой он просто заговаривался. Не так уж хорошо он говорил по-шведски. Но это, как сказал мне Леонид, был профессионализм. «Уметь казаться простачком, — сказал он, — это большое дело. Это вызывает доверие». Тыну играл голосом, мгновенно считывал настроение клиента, подстраивался. Он умел войти в душу и выйти с заказом. «Главное, — говорил Тыну, — поймать волну, сесть на уши и не слезать. Убеждать надо уметь, и любой у тебя купит что угодно, даже билет на Марс. Просто иногда человек не может сказать «нет», понимаешь? Тебе не могут сказать «нет», и в принципе это значит, что согласятся с чем угодно. Есть такой эксперимент, его проверяли на людях. Если ты говоришь с человеком, и он 3 раза тебе сказал «да», он и в 4-й раз скажет «да». Например, я говорю: «Разве не выгодно купить со скидкой?» Он скажет: «Да, выгодно». Я говорю: «А вот разве не выгодно заплатить немного, чтобы получить выгодную информацию и дешевле, чем у других?» По логике он ответит: «Да, выгодно». Ну и тогда можно сказать: «А разве вы не выиграете время, если вам скажу, кто и где нуждается в вашей помощи, и вы сразу получите клиентов?» Ну и он, конечно, скажет: «Да, конечно». И тут можно предлагать: «Он твой». И Тыну смеялся, потирая белые-белые ладони. Тыну умел завести человека в лабиринт, выход из которого знал только он, и держал клиента на проводе, пока тот не давал ему согласия. Он все время говорил, что у него идет масть, потирал ладони. Несмотря на то, что зарабатывал, как шведы, Тыну ничего не покупал. Ходил в старых кроссовках, мятых брюках, в потертом пуховике. Был он лихорадочный, все приговаривал, что надо делать больше и больше денег, и сгрыз себя изнутри, как точилка. 40-летний, иссушенный жадностью, похотью, он довел себя противоречиями до такого серого существования, что грифель рядом с ним показался бы цветным карандашом. Экономя на всем, он и женщин себе заводил таких, из которых мог выудить деньги или хотя бы не сильно потратиться, и все они были страшны. Он не стеснялся выставить себя в анекдоте. Так он рассказал, как однажды на севере Швеции его приперло справлять нужду в поле. Был снег, ни бумаги, ни лопухов, ему пришлось подтереться купюрами. Он сидел на корточках, в полумраке выбирал купюры самого мелкого достоинства и подтирался. Он кривил губы, рассказывая эту историю, так жалко ему было тех денег. Подобные истории про тыну циркулировали по офисам. Он стал комической фигурой. Как это часто бывает, многие приписывали ему случаи из своей жизни или жизни знакомых. Илья тоже старался. Мы с ним часто выходили за пиццей в супермаркет, по пути он болтал про тыну, не весь что. Так я узнал, что тыну работает на трех работах и ничего не покупает. Мешает дешевое вино с газировкой, ездит на велосипеде. Однажды рассказал, как тыну побывал с другом в Испании. Это было в 90-е. Дружок тыну срубил левые бабки, кого-то кинул или что-то продал. Может, красную ртуть, ухмыльнулся Илья. Ну, взял зачем-то тыну с собой, видимо, чтобы веселее было кутить. Они объездили всю Испанию, все побережья, Коста-Браво, Коста-дель-Соль и так далее. Спускали бабло направо и налево. Но окончательно все ушло в один экзотический публичный дом, который был где-то на каком-то островке. Представь отель в 15 этажей и весь забит шлюхами. Тыну сказал, что в жизни не видал столько проституток сразу. И все обалденные, отовсюду, со всего мира, отборные лошадки. Просто отпад. Его друг пошел с какой-то шлюхой из Венесуэлы. Тыну выбрал бабу из Бразилии. Она была сногсшибательна. Косички до задницы, а задница — пушечные ядра. Друг дал ему денег на час. Тыну решил, полчаса с такой бабой достаточно. С такой раз-раз и готово, а половину себе в карман. Затихарил. «За полчаса управлюсь», — думал он. «Да и зачем час? Все равно никто никогда не поверит, что такую имел, вот такую. Это все равно, что ездил в Бентли, кто поверит?» Вошел и сразу к ней. Бразильянка его попросила не лезть, открыла дверь в туалет, указала на рукомойник, сказала, чтобы вымыл член, руки, все такое. Он сказал «время», «темпо-темпо», «амаранта». Она показала ему будильник, особенный будильник, с лампочкой, с секундной стрелкой, с какими-то кнопками. «Как у шахматистов», — говорил тыну. Илья передразнивал и неплохо выходила. Бразильянка на пальцах объяснила. «Как на кнопку нажмет, тогда темпо пойдет. Вот так. Компрендо?» Он помылся и лег в постель. Она стала раздеваться и танцевать. Потряхивает грудями и будильник заводит. Чирик-чирик, потряхивает задницей. Чирик-чирик, заводит будильник, заводит. А тыну уже взвыть готов. Как только он ей вставил, она сразу на будильнике кнопку щелк, и стрелка понеслась, вскачь, все полетело, и перед глазами у него завертелось. И время неслось так быстро, хитрый будильник-то был. Полчаса пролетели, как 3 минуты. Но тыну себя придерживал, чтобы ровно полчаса, за который заплатил, все полчаса ее, суку, драть до последнего. Полчаса и не минуты меньше. Как только полчаса истекли, она отпрыгнула, закричала «Баста! Темпо! Алора! Финито!» Тыну ее цап, подтянул, всадил и раз-два-три — готово. Она отпрыгнула с воплями, начала скандалить, а он ей «Алора, бэйби, финито!» Она джинсы ему в морду швырнула и пинками под зад. Он со смехом пошел, шлялся по коридору полчаса, приятеля ждал. А потом были мексиканки, а потом креолки. Вот креолки были самые заводные. С ними они и прокутили все свои бабки. «Наверное, теперь экономит», — предположил я, — «чтобы снова поехать в Испанию». «Нет, ты что?» — засмеялся Илья. «Он просто так экономит. Он ни за что не поедет в Испанию на свои. Я же предлагал ему к шлюхам сходить. Он сказал, что на шлюху ни кроны не потратит. Говорит, если ты такой богатый, то иди». Тыну и Илья давали мне советы, но толку было мало. Они меня больше отвлекали. Тыну литрами пил кофе и меня звал. Илья тянул пивасик на парковке. Подойдет с сумкой, подмигнет. «Пошли на парковку, оттянемся по глоточку». Я вежливо отказывался. Леонид учил меня вести разговор. Несколько дней кряду я сидел бок о бок с ним, подслушивая его беседы с клиентами. Потом он слушал меня, говорил, чтобы я не отпускал вожжи, и умело переводил стрелку беседы на свои рельсы. У него были выписаны всевозможные варианты разговоров, которые он сам создавал. Он анализировал свои удачные сделки, а также свои провалы. Отдельным файлом хранились самые различные варианты поворотных фраз, самые интересные шаблоны, вертким умом составленные речевые конструкции. Каждая из таких формулировок была продумана и обкатана сотнями переговоров. «Я собираю их уже 5 лет», — сказал Леонид, и, улыбнувшись, добавил, «и пополняю чем-нибудь почти каждый месяц. У меня есть еще несколько файлов с кое-какими особенностями для каждого региона. Это неистощимая тема». Я распечатал несколько листов и повесил перед собой. Каждый день, отупев от звонков, я читал их, читал, заучивая как молитву, и все время поражался, каким надо быть изобретательным, чтобы так хитро свинтить этакое. Имея под рукой такой разговорник, не обязательно хорошо знать язык, достаточно научиться заменять человеческую речь чеканными формулировками, держать их на кончике языка и вставлять в подходящий момент. «Мы на телефоне, а не на базаре», — говорил Леонид. «Мы не видим того, с кем говорим, и нас не видят. У тебя нет ничего, кроме голоса, языка и 2-3 минут в лучшем случае. Большая часть сделок совершается в первые 20 секунд, когда на верном ритме ты врываешься в сознание и нажимаешь скрытый в извилинах рычаг. Язык — это единственный инструмент, который у нас есть, и владеть им нужно безупречно. Ты можешь не уметь говорить на этом языке о политике или философии, но ты должен знать очень хорошо свой продукт и то, чем занимается клиент, все тонкости его дела, от и до. Если ты звонишь в фирму, которая занимается тентами, и предлагаешь им информацию о фирмах, которые бы купили или взяли в аренду тенты, ты должен знать, какими тентами твой клиент занимается, изолированными или нет, сборкой на своей территории или на выезде тоже, и так далее, и тому подобное. Это один из примеров, один из тысячи. Каждый случай индивидуальный. Тут нет стандартных кейсов. Ты должен дать понять клиенту, что он для тебя единственный. Он ни в коем случае не должен почувствовать, что у тебя таких разговоров за день десятки. Нужно скользить, проскальзывая в самое сердце. Такова работа продавца на телефоне. Без этого в Теленет делать нечего. С этим, как оказалось, у меня не было никаких проблем. Жизнь меня научила виться волчком, жизнь помяла да поваляла меня, как колобка, смазала маслами своих выделений. Я быстро освоился. В конце первого месяца сделал первую продажу. Через 3 месяца продавал вовсю. Труднее всего было ждать факсы. Меня бесило отношение клиентов к моим факсам. Еще больше меня раздражало то, что сами они бесились, когда я проявлял щепетильность и звонил им, чтобы напомнить о том, что я жду свой факс. Мне казалось, что они не шлют их из вредности. Мне также казалось, что со мной это случается чаще, чем с другими. Иногда я срывался и психовал, меня уже просто трясло. Частенько я громко ругал факсы, и тогда в курилку вплывал Валерий Иванович, приговаривая, что факсы необходимы, что мы не можем отменить факсы. «Мы не можем без этого», — говорил он, вибрируя в воздухе, жонглируя руками, как фокусник. Лейф сказал, что мы обязаны иметь какой-то документ, который бы подтвердил, что клиент сделал заказ. Согласия по телефону еще недостаточно. У нас нет такого понятия, как устная договоренность. Мы не в Британии. Надо получить письменное подтверждение. Нужна гарантия. Таким документом может быть только факс. Даже согласия по электронной почте недостаточно. Нам нужна подпись клиента. Тут ничего изменить нельзя. Мы посылали факсы и будем их посылать. Поэтому говорить тут не о чем. «Мы их посылаем, а они как повисали, так и будут повисать», — говорил ему я. «Ничего не поделать», — всякий раз отвечал он невозмутимо. «Любая система имеет недостатки. Совершенной системы нет. Более того, это не недостатки системы, это человеческий фактор. Надо лучше обрабатывать клиента». «Действовать наверняка. Без подписи они всегда вывернуться могут. Потому надо посылать факс. То, что они не подписывают и не пересылают его обратно, это издержки переговоров. Надо убедить клиента так, чтобы он тебе сразу прислал факс с подписью, чтобы клиент обрадовался и поторопился тебе его прислать. Надо лучше общаться с клиентом, тогда они и не будут повисать. Улыбаться надо, улыбаться. Факсы необходимы. Факс с подписью клиента — это юридический документ. Без этого никуда. Проблема не в факсах, а в умении расположить к себе клиента. Леонид мне советовал не спорить. «Валерка, при нем лучше рот держать на замке», — говорил он. Валерий Иванович ходил по офисам с таким видом, точно в фирме все держалось на нем. Он всех заставлял обращаться к нему по имени и отчеству. Даже с Леонидом он был очень церемонным, хотя был всего на пару лет его старше. В этом типе все было хитро свинчено. Он был насквозь пропитан психоанализом и Карнеги. Ни одного случайного жеста. Слово «не воробей», и он об этом помнит. Отсюда все эти лексические сталактиты и парадигматические сталагмиты, которые вываливались из его рта. Говорить с ним было просто невозможно. Просто так попить чай? Нет, никак нельзя. Все должно иметь смысл. Нужно решить, как и что. Он не может пройтись по улице без причины. Он каждый день идет на сделку с законами гравитации ради этого. Днем он отправляет фактуры на сотни тысяч в различные корпорации, а ночью пишет письма Богу, отчитываясь перед ним. Он несколько лет подбирал себе религию и инструкции по применению души. Это невыносимый чистюля. Он благоухает и хрустит, как новенькая резиновая игрушка. Каждый раз я пожимаю его руку с чувством своей нечистоплотности, которая умножается от соприкосновения с этой лабораторной крысой. Но это незаменимый человек в бизнесе. Без него мы бы загнулись. Он закончил экономический еще при совке. После независимости пошел в бизнес-колледж. Постоянно всем говорит, что вложил деньги в образование, которое теперь приносит ему дивиденды. Он поступил мудро еще тогда, когда все мы шагали в колонне по направлению к коммунизму и кричали в один голос «Хура!». Он уже тогда знал, что будет выносить стариков вперед ногами, набивать номенклатурные ящики живыми трупами. У него блестящее знание трех самых необходимых в Эстонии языков — эстонский, английский и шведский. Знать другие языки, считает он, не так важно в нашей стране. Ну, может быть, еще финский туда-сюда, обычно говорит он. Но с финнами дело иметь не так интересно, они же такие отмороженные. Но на всякий случай учит финский и норвежский. Как знать. Он с головы до ног экипирован для проживания в нашем государстве. Другой страны ему не надо. В Эстонии он как рыба в воде. Больше нигде такого улыбчивого негодяя не найдешь. Такой мог родиться и сформироваться только здесь. Если бы Перепелкин его хотя бы раз увидел, или хотя бы его фотографии с фуршетов эстонской элиты, где Валерий Иванович сливается в экстазе с министрами и актерами, лучится от счастья, доказывая, что всякая болтовня о том, что мы всегда будем чужими на празднике жизни, лишь доморощенный экзистенциализм, изобретенный для оправдания собственной ограниченности, а статьи о невозможности карьерного роста и стеклянном потолке в Эстонии — чушь собачья. Но я слышал, что он хотел поменять фамилию. Все-таки ему зачем-то нужно поменять фамилию. Сейчас это запросто. Ему недостаточно того, что перед ним распахиваются двери и его принимают как своего. Ему надо стать своим. Рано или поздно он откроет свое дело, и понадобится какая-нибудь нейтральная фамилия. Он уже воображает, какие литеры будут наклеены на его дверь, какие будут накрашены на витрину, какие поставлены на крышу здания, в котором он будет править. Он готовит себя к этому. Каждый день перед зеркалом он поворачивается, приглаживает волосы и воображает себя самым главным боссом. Поэтому необходимо и над фамилией подумать. Можно и шведское что-нибудь, почему нет? Сегодня все можно. Нейтральное шведское. Какой-нибудь Берг, или Винтерберг, или Вильгельмсон. Запросто. Только поменять фамилию, и все, дело само пойдет, даже усилий прикладывать не придется. Ведь он же специалист, знаток. Два высших и три самых необходимых в этой стране языка. Такой не пропадет. Такие у нас на расхват. Только вот фамилию поменять осталось. В остальном, он уверен, у него все есть. Даже стартовый капитал. Законы он знает. Он знает все. Уже в 5 лет он знал, что надо учить эстонский язык, потому что без него в этой стране будет никуда. Он раньше Горбачева знал, что случится перестройка и неминуемый развал Советского Союза. Он вошел в этот мир с энциклопедией в голове и калькулятором в кармане рубашки, в которой его мать родила с единственной целью – делать деньги. Он был, конечно, прав. Без факсов было никак. Каждый раз, отправляя факс, я начинал гадать, как скоро услышу журчащий звонок машины и увижу, как с похрюкиванием и затем вздохом вылезает лист с подписью клиента. Это ожидание могло длиться несколько минут, иногда полчаса. Когда ожидание дорастало до часа, сердце тяжелело настолько, что его хотелось бросить в окно и разбить стекло вдребезги. Если день заканчивался, а я так и не получал моего факса, я понимал, что это могло затянуться на неделю, и терял сон. Я засылал клиенту вкрадчивое письмецо с напоминанием и снова ждал, становясь ватным. Я уже не мог сосредоточиться на других проектах. Надо мной висел факс. И чем крупнее была сделка, тем тяжелее был камень над душой. За 2 года у меня скопилось 18 факсов, которые до сих пор висят, колыхаются. Я помню каждого, кто меня прокатил. Невозможно забыть. Злоба точит самое холодное сердце. 18 факсов. Некоторые так и не объявились, другие отвечали, что передумали, некоторые испарялись или просили секретарей, чтобы их не соединяли больше с агентами из Теленет. Мы не только не получали постоянных клиентов, но и становились персонами нон-грата. У каждого из нас был свой список, эти списки и были нашими путеводителями по рынку. 18 факсов. Я ждал каждый. Ожидание было и есть всегда. Всегда чего-нибудь ждешь. Погоды, дурных вестей, инфляции, визы, получки, отпуска, результатов анализа, смерти родственника или своей. Теперь вся Эстония ждет перехода на евро. Сперва ждали вступления в ЕС, а теперь евро. Кое-кто ждет, когда же снимут бронзового солдата. А я жду мои факсы, все 18 и каждый в отдельности. Они сковались в одну цепь, которая держит меня и томит. Это совсем иное ожидание. Оно похоже на поток, который струится внутри и не дает покоя, и я не могу его остановить. Это уже от меня не зависит, ждать мне или не ждать. Впервые я это почувствовал после 6-дневного ожидания. Клиент был из небольшого городка Эсбьерг. Он купил у меня пакет с адресами предприятий, которым немедленно требовалось заменить водопроводные трубы. Это был единственный пакет, который охватывал юг полуострова Ютландия и Фюн. Было несколько адресов в городке Эсбьерг. Мне попалась на желтых страницах фирма «Трубы и помпы от БВ Карстенс АС» с адресом в Эсбьерге, и я туда позвонил. Секретаря не было, как, впрочем, и возможного сайта фирмы в колонке желтых страниц. Я услышал голос самого Карстена. Он мне сразу сказал то, что я уже 100 раз слышал от многих ему подобных. «Мы маленькая фирма одного человека. У нас достаточно сил на несколько клиентов в месяц. У нас недостаточно капацитета брать еще больше клиентов. Мы довольны тем, что имеем. Пока идет все неплохо, и мы справляемся. Мы не можем на себя взять больше работы, чем можем выполнить». Ну и так далее. Да, такому даже сайт свой не нужен. Ему нафиг не нужен пакет из 40 адресов, где 15 из них на другом острове. Туда ему вообще незачем ехать. Он не вылезает из Эсбьерга. Он засел в нем прочно до самой смерти. У него там все под рукой. Он прокладывает трубы в школах и детских садах. Годами меняет трубы в конторах и частных домах. Зачем ему куда-то ехать? Он доволен жизнью. Он возвращается после работы в 6, по пути спрашивает, не нужно ли поменять соседке кран или трубу. То же самое спрашивает в магазине, где покупает свой туборг, пьет его перед телевизором, смотрит «Вильдубли миллионер» или «Ельп ябли хипнотизерт» или «Хотель Сезар». Примечание. «Хочешь стать миллионером? Помогите, меня загипнотизировали» телепередачи. «Отель Цезарь» — популярный в Скандинавии сериал. Конец примечания. У него все «уко». Примечание. «Уко» — значит «окей». Конец примечания. Что ему еще надо? Какие новые клиенты? Зачем ему их искать? Клиенты сами его находят. Это те рожи, которые вращаются вокруг него всю жизнь. Те же лица, с которыми он пьет пиво, стоит в очереди, едет в автобусе. Он их знает с детства, и они его. Если у них потекут трубы, они пойдут только к нему. В Дании все устроено именно так. Никто не пойдет куда-то далеко. Никто не станет заказывать немецкие вентили и сам их накручивать. Никто не будет пить ирландское пиво. Пусть оно в 100 раз лучше и дешевле. Нет, они будут пить свой Карлсберг и свой Туборг. Или то пиво, которое производится в их местной пивоварне. Даже если оно дороже. В этом заключается патриотизм датчан. Они пьют свое пиво и ставят свои трубы и свои краны. Даже если они во 100 раз хуже импортных. Вот на этом и жив наш Карстен. На этом и держится его бизнес. Поэтому ему не надо искать клиентов. Зачем ему усложнять себе жизнь и ехать куда-то на Фюн, чинить там трубы в 15 местах? Это абсурд. Я представил его провинциальную жизнь. Завел отвлеченную беседу. Сказал, что прекрасно понимаю, с какими трудностями связана его работа, транспортировка и так далее. Он обрадовался. Хоть кто-то его понимает. Ему захотелось поговорить. Через пару минут он распахнул душу. Или, скажем, открыл вентиль, и из него потекла поэзия водопроводчика. «Есть разные трубы», — сказал он со вздохом, и я дал ему выговориться о трубах. «Дело даже не в транспортировке», — сказал он, и я выслушал анекдот о том, что ему однажды домой привезли диван, хотя он заказывал унитаз. «Представь, как смешно! Ведь тому другому человеку, кто заказал диван, ведь ему ха-ха-ха привезли мой унитаз». «Хорошо, что вы не гроб заказывали», — пошутил я. Он залился смехом. Черный юмор датчане просто обожают. Он пожаловался, что не так просто решить все с клиентом. Приходится ездить не один раз. Иной заказчик не желает понять, почему нужно такие дорогие трубы ставить и в чем сложность работы. Если надо что-то копать, то мне приходится нанимать людей. Сам я ничего давно не копаю. Даже не закручиваю. Я только договариваюсь и снимаю замеры. Все остальное делает сын и его друзья. Но они тоже из другой фирмы. Они не в моем бизнесе. Так лучше в смысле финансов. Ну, ты меня понимаешь. Я сказал, что прекрасно понимаю. Ну вот, значит, нужно и с ними все согласовать. А если они не могут? Если у них свой заказ? Тогда нужно искать кого-то еще. Это не на руку в смысле финансов, ты понимаешь? Да, конечно, сказал я. А если это на Фюне, сказал он, или в Обенро? Тогда надо там договариваться, могут возникнуть несовпадения. Да, вздохнул я, могут. Вот видишь, а мне нужны эти накладки. Я привык работать на нашем месте, тут все меня знают. Мне не приходится искать новых клиентов, у меня они всегда есть. Все, у кого проблемы с трубами в Эсбьерге, рано или поздно придут ко мне. А Фюн далеко, далеко. Вот если бы у тебя было что-нибудь под Колином... Нет у тебя ничего под Колином. Я ему продал парочку адресов, а потом он купил у меня сперва все адреса в своей округе, а потом вдобавок и на Фюне. С тех пор у меня возникла в сознании эта вода, которая бежит по трубам, как информация, как слова по кабелю или килобайты при загрузке.